Эта вещь средь белого дня была найдена в саду служанкой старой госпожи. Хорошо еще, что твоя свекровь увидела. Не то мешочек давно попал бы к старой госпоже. Вот я и хочу тебя спросить, каким образом ты обронила ее там? А почему вы думаете, что эта вещь принадлежит мне, госпожа? Спросила Фэнзе, меняясь в лице. Заливаясь слезами и тяжело вздыхая, госпожа Ван продолжала. «И ты еще спрашиваешь, кому в доме может понадобиться подобная вещь, если не молодым супругам? Неужели старухам? Девочки тоже не могли ее достать. Разумеется, этот распутник Дзялянь откуда-то принес. Ведь вы с ним помирились». И он притащил мешочек тебе для забавы. Не отпирайся. Такие вещи часто случаются среди молодых людей. Хорошо, что этот мешочек не подобрал никто из живущих в саду. А если б его нашла какая-нибудь служанка, да твои сестры увидели бы. Или если б служанки подобрали, да рассказали чужим людям, что нашли эту вещь в саду. Разве это не нанесло бы непоправимый ущерб нашей репутации? Фэнзе смутилась. Лицо ее залилось густой краской стыда. Опустившись коленями на край кана, она едва сдерживала слезы. «Вы говорите вполне убедительно, госпожа. Я не осмеливаюсь возражать. Но уверяю вас, таких вещей у меня никогда не бывало. И я прошу вас хорошенько во всем этом деле разобраться. Любовная сцена, изображенная на мешочке, да и бахрома к ней, показывает, что вещь эта сделана не у нас, а куплена на рынке. Я же хотя и молода, но пользоваться подобными вещами никогда не стану. Кроме того, такие вещи нельзя носить при себе постоянно. Если бы даже у меня и был такой мешочек, я бы спрятала его подальше. Неужели вы думаете, что я носила бы его с собой во время прогулок? Мы часто балуемся с сестрами в саду, и если бы я утеряла мешочек, мне было бы неудобно не только перед сестрами, но и перед служанками. Я действительно молода, но среди слуг и служанок есть много людей помоложе меня. Они тоже ходят в сад. И как знать, может быть, кто-либо из них и обронил. Из дворца Нинго в сад часто приходят госпожа Ю и молодые наложницы. Янь Хун, Цуй Юнь и еще кое-кто тоже молоды. Так что вполне вероятно, что этот мешочек принадлежит им. Да и супругу Дзя Джени нельзя считать слишком старой. А она тоже приходит в сад, да еще приводит с собой Пэйфин и Селуань. Кто может поручиться, что эта вещь принадлежит не им? И, наконец, в саду занято много служанок, которых отнюдь нельзя считать безупречными. Может быть, какая-нибудь из них, что повзрослее, случайно узнала о делах человеческих и откуда-то достала этот мешочек, а то и просто завела шашни с кем-нибудь из слуг, которые сторожат вторые ворота. И тот ей преподнес, ничего определенного утверждать нельзя. Клянусь вам за себя, госпожа, и могу поручиться за Пин-Эр, что у нас в доме никогда не бывало ничего подобного. Поверьте мне, госпожа. Госпожа Ван сочла вполне правдоподобным объяснение Фэнзе, потому что только тяжело вздохнула. «Встань! Ты ведь из благородной семьи и не допустишь подобного легкомыслия. Зря я тебя подозревала. Ну что же делать? Твоя свекровь только что прислала мне эту вещь. Я до смерти разозлилась». «Не сердитесь, госпожа», — проговорила Фэнзе, стараясь успокоить ее. «Если бы кто-нибудь об этом пронюхал, то слух уже дошел бы до старой госпожи. Надо разузнать обо всем, не подымая шума.